Глава 18. Владислава. Невесту? За одно мгновение я забыла и про холод на улице, и про ледяные манеры Алира, и про желание оказаться в своей комнате. Смотрела во все глаза на девушку и мечтала, чтобы разразился гром, и замок содрогнулся от землетрясения. Пусть бы разверзлась пропасть, а неприятные гости канули в небытие. Но досаждающая столько времени непогода волшебным образом прекратилась. А Лиру, дочь купца, наверняка понравилось. Все, как он любит. Глазки в пол, ручки сложены на животе, на лице скромная полуулыбка. Казалось, обратись Аян к ней, девица упала бы на колени или в обморок от счастья. Сама скромность и послушание. Такая точно не станет бросаться на мужчину, чтобы пощупать его. Даже не допустит мысли подглядывать за купанием господина. Уж точно не начнет перечить и пререкаться. А стоило услышать слова дракона, в груди будто что-то оборвалось. После всего, что между нами было, Алир так легко согласился принять купца с дочерью и окончательно убил во мне надежду. Глупую маленькую птичку, что начинала петь от одного только взгляда высокомерного мужчины, которому и дела нет до жалкой человечки. И все же Аян взял меня на свою лошадь, согрел магией, поцеловал, подарил камень изумительного изумрудного цвета. Я судорожно вцепилась в кристалл, замотанный в ткань на поясе. Стало гораздо легче. Я подняла глаза и встретилась взглядом с невестой. В холле, кроме нас, никого не было. Когда мужчины успели уйти, я из-за переживаний даже не заметила. Зато дочь купца преобразилась. От кротости не осталось и следа, не говоря уже о появившемся высокомерии, источаемом ее важной персоной. «В замок дракона пускают девиц из Красного дома?» — возмутилась девушка и с высоко поднятой головой направилась ко мне. «Пошла прочь, бесстыдница, иди развлекай горожан, а о драконах даже не мечтай». Оправившись от неожиданного представления, я изумленно покачала головой. «Ого, сколько экспрессии! Какая игра! Браво! Жаль, Аян не видит чудесного преображения. Он, несомненно, оценил бы смелость дочери купца, которая не страшится указывать, кого дракон может приводить в собственный замок, а кого нет». Девица спала с лица, взгляд ее заметался, побелевшие губы шепнули. «Да кто ты такая?» Мне понравился мелькнувший в голубых глазах страх, совсем как у Людочки, любимицы моей тетки. Девочка-цветочек при директрисе всегда была паинькой, но стоило моей тетке отвернуться, она превращалась в чудовище, за проделки которого расплачивались другие дети и чаще я, ведь Людочке верили, а мне нет. Бороться с Людочкой удавалось лишь ее методами, чему пришлось научиться в кратчайшие сроки. Зато сейчас, в сражении с невестой, первый раунд явно остался за мной. Девушка смотрела на меня с подозрением, оценивала и пыталась понять, кто я дракону, раз приехала с ним полуобнаженным. «Да, детка, этот пазл я не помогу разгадать, так как сама не в силах. То мужчина несет меня на руках к источнику и целует, то не обращает внимания на наглые приставания ко мне другого мужчины, то вообще принимает в своем доме невест. Но я выиграю эти гляделки, потому что во взгляде девицы поубавилось высокомерие, ведь я могу оказаться такой же, как она, только на шаг впереди». «Влади!» подлетела ко мне Нелика. «Ты жива, ты здорова!» Служанка закружилась вместе со мной по комнате, от души восторгаясь фактом, что я не померла, И это было приятно, очень приятно. Нигде меня так не ждали, не заботились, не волновались. «Как же я рада, потому что не придется за тебя мыть лестницу», — оживленно восторгалась Нелика. Я ругнулась сквозь зубы. Стоило принять радость за чистую монету, как выяснилось, что виной всему лишняя работа. «Что не придется?» — заинтересовалась посторонившаяся к двери в гостиную невеста. На ее лице расцвела торжествующая улыбка. «Ты всего лишь грязная поломойка?» «Ой, госпожа!» — отпрыгнула от меня Нелика и поклонилась. «Прошу прощения, я вас не заметила, мы уже уходим», — добавила подруга и ухватилась за мое запястье. «Куда же вы?» — саркастично заметила девушка и, махнув рукой, скинула со столика вазу. Раздался звон, по полу разлетелись осколки, расползлась лужа, застыли сломанные цветы. «Здесь стоит прибраться». «Конечно, приберемся», — смиренно кивнула я, чем вызвала еще одну самодовольную улыбку девушки. И тут же добавила, не собираясь потворствовать ее выходкам. «Когда из дома исчезнет косорукая дочка богача? Еще что-нибудь уронишь? Нам ведь снова придется убирать». Сдержавшись от более едких замечаний, лениво поинтересовалась. «Скажи, а танцуешь ты так же неуклюже? Партнеры, небось, безногими инвалидами потом остаются. Или ты им изящным движением руки сразу глаз выбиваешь? А, так вот в чем причина. Тебя, убогую, лишь дракон с ускоренной регенерацией может выдержать. Потому ведь замуж за Аяна решила выскочить, да?» Девушка задохнулась от возмущения. «Ты! Я!» Не найдя слов для оправданий или посчитав, что объясняться с прислугой ниже ее достоинства, невеста вскинула руку и ткнула в мою сторону указательным пальцем. «А ну за работу, лентяйка!» «Что тут происходит?» Услышав голос Эваны, я не сдержала улыбку и обернулась. Все же от сходства с моей горячо любимой тетушкой не осталось и следа. И даже серый мешок, называемый ею платьем, больше не смотрелся столь ужасно, как в первые дни моего пребывания в этом мире. «Дочка нефтяного магната отрабатывает на мне барские замашки», — без доли сомнений ответила я. «Ох, девочка, в каком ты виде?» Экономка поспешила к нам с Неликой и обеспокоенно прижала к моему лбу прохладную ладонь. «Да еще больна, раз так сильно бредишь. Видно, источник поставил тебя на ноги, но не исцелил до конца. Ступай в свою комнату да приляг. Позже я принесу тебе чистую одежду». Она повернулась к невесте и с поклоном извинилась. «Сожалею, госпожа, что вам доставили неудобства. Влади не оправилась от ужасной болезни, потому слегка не в себе». «Госпожа Ельяна», — спустился к нам дворецкий и сразу подошел к девушке. «Прошу проследовать за мной в покое для гостей». Бросив на меня победный взгляд, невеста отправилась за мужчиной, в то время как экономка тихо приказала: «Нелика, приберись». Подруга ворча начала закатывать рукава, а Эвана недовольно покачала головой и направилась в сторону кухни. Оскользнувшего по спине холода я поежилась. Хоть драная сорочка и рубашка Алира уже не были мокрыми, однако тепла не прибавляли. Кинув угрюмый взгляд на лестницу, на которой скрылся Алир, поспешила в свою комнату, а за первым же поворотом столкнулась с эльфом. Увидев меня, он раскинул руки и сладострастно простонал. «О, звезда моих очей! Чем тебя на сей раз звездануло, очкастый?» Устало выдохнула я. «Слушай, Телильер, я сейчас сбита с толку драконом, вымотана температурными колебаниями, да еще унижена одной наглой особой. Сейчас мне только тебя для полного счастья не хватает». «Так и я о том!» Слащаво улыбнулся эльф и схватил мою руку. «Со мной твое счастье наполнится до предела. Нелика ведь рассказывала обо мне, Она-то знает, а тебе уж точно понравится. Не сомневаюсь, усмехнулась я и прищурилась. Уговорил противный. Тащи вилы, веревку и идем к столбу. Зачем вилы? Не понял эльф и остановился. Может, я что-то не так поняла? Ты же секс предлагаешь? С серьезным видом уточнила я и подмигнула. «Мои предпочтения ты уже знаешь. В первый раз нас дракон застал, но сегодня мы зайдем дальше». От пронзившей Телильера догадки его лицо изменилось, белая кожа стала бледнее. Сильно же его задел тот момент со столбом. Я сдержала порыв улыбнуться и томно произнесла: «Намного дольше предварительных ласк». Все-таки не выдержала и расхохоталась. Схватившись за живот, припала к стене, не в силах стоять ровно, и вытерла выступившие от смеха слезы. Эльф грустно усмехнулся и, поправив одну из сережек на губе, недовольно произнес: «Язык у тебя, Влади, ядовитее, чем у Куракавы. Ты, случайно, ей не родня? Она хоть озвучивает свои намерения убить всех подряд, ты же сразу приступаешь к действию». «Знает», — стрельнула внезапная мысль. От былого веселья не осталось и следа. Я выпрямилась и настороженно посмотрела на эльфа. «Чем я тебе так не нравлюсь? Скажи!» Остроухий в недоумении развел руками. «Нет, прознай он о нашем договоре с Царгом, вряд ли вел бы себя так спокойно». К тому же имел в виду вилы и синяк под глазом, а не мои скудные попытки убить Алира. Расслабившись, я решила хоть раз поговорить с ним нормально. «Любитель пирсинга, вот скажи, о чем ты думал, когда в себе дырки дополнительные делал? Не о девушках, точно». «Тебе не нравятся мои украшения?» — искренне удивился Телильер. «Это же красиво!» «Да не особо». Устало поморщилась я. Приступ смеха, а затем страх оказаться раскрытой, выкачали из меня последние силы, которых после долгой поездки на лошади и так было на самом дне. «Вот как с тобой целоваться, если велик риск разодрать себе щеку об одной из твоих так называемых украшений?» Нелика не жаловалась, но мне было бы очень жаль, если соседка поранится об эту остроухую елку из пирсинга. «Думаешь, стоит снять?» — серьезно озадачился эльф. Я же лишь отмахнулась. «Да мне все равно. Сейчас я мечтаю лишь о постели». «О постели?» — заинтересовался Телильер и, просияв лихой улыбкой, подтолкнул меня к ближайшей двери. «Так иди же!» «Ползу!» — вздохнула я, и, собрав остаток сил, чтобы снова отбиваться от его посягательств, вдруг обнаружила, что эльфа и след простыл. «Хм, вот пойми этих мужчин, один страннее другого». Пожав плечами, я поплелась в свою комнату. Там почти ничего не изменилось. Лишь у самой кровати стоял тазик с теплой водой и мокрым полотенцем. Мысленно послав Нелике лучики добра и света, я скинула с себя рванье и быстро обтерлась, смывая усталость. Только успела обернуться простыней, как раздался стук в дверь. «Это Ивана», — представилась экономка и вошла в комнату. Протянув мне сверток с платьем, подняла с пола остатки рубашки Алира. «Ай-яй-яй, такую дорогую вещь испортила. Ты хоть знаешь, сколько стоит зачарованная одежда для дракона, Влади? А почему вы решили, что это я ее испортила?» Спешно одеваясь, с легкой обидой поинтересовалась я. «Это Аян оторвал рукав. По сути, ведь так и было, и ничего, что первый отодрала я». «Зачем он это сделал?» – удивилась Эвана. Вспомнив о подарке, я щелкнула пальцами и развернула кусок ткани. От одного только взгляда на сверкающий зелеными лучами камень меня переполнил восторг. «Аян вручил и сказал, что целебный», — объяснила любующийся кристаллом экономке. «Мол, он оградит меня от простуды». «Тогда тебе нужно носить его всегда», — серьезно кивнула Эвана, сунула руки в карманы и вытащила моток тонкого кожаного шнура. «Дай его мне». Я передала кристалл, который экономка ловко и быстро, будто занималась этим профессионально, оплела сеткой из кожаного шнурка. Пристально осмотрев получившийся кулон, повесила его мне на шею. «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я, рассматривая изящную работу. «Красиво получилось. Я и тебя научу так же», — тепло пообещала экономка и потянула меня к кровати. «Сегодня отдыхай, к работе приступишь завтра». Она усадила меня на постель и посмотрела строго. «Постарайся не сталкиваться с гостями. Госпоже Ельяне ты не понравилась. А если она станет женой Аяна, то тебе жизни с ней не будет». «Я не телильер, чтобы горевать по этому поводу», — усмехнулась я и тут же заметила осуждение во взгляде экономки. «Хорошо, постараюсь. А как ваша спина?» «Благодаря твоему колдовству прекрасно», — радостно ответила Эвана. «Раньше заламывала с завидной частотой, но после тех странных движений, что ты показала, боль не возвращается». «Массаж и гимнастика творят чудеса», — важно кивнула я. «Не забывайте выполнять упражнения 3 раза в день». «Точно», — встрепенулась экономка. «Уже время пришло. Я к себе. А ты постарайся поспать». «С удовольствием», — ответила я, и, дождавшись, когда экономка выйдет, вытянулась на кровати прямо в платье. «Так теплее». После стольких часов на холоде, где я чудом не заболела, впрочем, чудо объяснимое, сжала в ладони кулон, закрыла глаза, и перед внутренним взором появился момент, где нас с драконом окружал огненный кокон. Лицо Алира, озаренное улыбкой, даже сейчас вызвало учащенное сердцебиение. Жаль, что дракон так редко улыбался. У него невероятные, красиво очерченные губы, и ровные, белые, будто жемчуг высшего класса, зубы. Любовалась бы вечно. «А, спасите! Ой, помогите! Убивают!» Я подскочила и усиленно заморгала. Приснился вопль, или на самом деле кто-то в беде. «Спасите!» Я пулей слетела с кровати и бросилась к двери, распахнув которую, впилась взглядом в ползущую по коридору Куракаву. Рассмеявшись, покачала головой и иронично спросила. «Курочка, кого опять хоронишь?» «Себя!» Змея скользнула в мою комнату и взмолилась. «Скорее опусти щеколду, подопри дверь шкафом!» «Конечно, сейчас!» Послушно выполняя просьбу, протянула я и посмотрела на Куракаву. «Похоже, ты тоже имела удовольствие познакомиться с приезжей мажоркой. Что эта косорукая дочь олигарха уронила на тебя? Стол? Комод?» «Да-да!» — металась змея по полу. «И комод тащи! Надо забаррикадировать вход!» «Курочка!» — присев на корточки, остановила я ее. «Скажи, что случилось?» Змея выпучила на меня свои огромные золотистые глаза и прошипела. «Тильер снял с себя все украшения». «О да, это наверняка очень страшно», рассмеялась я и покачала головой. «Как вы двое любите друг друга, даже завидно». Вдруг раздался стук в дверь. Куракава сорвалась с места и снова заметалась по комнате. «Это он, страшный эльф, спрячь меня!» Она забралась в ночной горшок, благо пустой, и затихла. Стук повторился. Я с подозрением покосилась на дверь. «Если остроухий заявился ко мне голый и с вилами, клянусь, я к тебе, курочка, присоединюсь». «Влади, открой дверь, или я ее спалю», — раздался глухой голос царга. Судя по тону, брат Алира был в ярости. Я поспешила снять щеколду. Мужчина бесцеремонно ворвался в комнату и, схватив меня за плечи, прижал к стене. «До каких пор ты будешь тянуть, Хотори?» «Что тянуть?» — вырвалось у меня, хотя и так понимала, о чем шла речь. «Тебе не удастся обвести меня вокруг пальца, человечка!» — прошипел царк, удерживая мои руки за запястья, не давая и шанса его коснуться. «Я привел тебя в этот мир для того, чтобы ты убила моего брата, и пока ты не выполнишь договор, будешь гнить здесь». «Да и ладно», — заявила я, — «здесь очень даже неплохо. Не хочу я никого убивать и не стану этого делать, понятно?» Он всмотрелся в мое лицо и процедил, брызжа от ярости слюной. «А если будешь упираться, я спалю дотла твой дом». «Да пожалуйста!» Арендодатель говорил, что он застрахован. «И вообще, этот барак давно пора сносить. Там слышно даже, как кошки дерутся на соседней улице». «Думаешь, сумеешь увильнуть от исполнения договора?» Недобро усмехнулся Царк. «Нравится здесь. Так я это исправлю. Будешь жить со свиньями, питаться тем, что отнимешь у собак. Тебя будут драть нищие, как дешевую шлюху». Он отшвырнул меня так, что я упала, уперлась ладонями в пол и, проклиная гада, из-за которого подвернула ногу, выдавила. «Плохо ты меня знаешь, хвостатый кретин. Я выросла в приюте, выживу везде, ясно тебе. А убивать никого не буду, так и знай. Я целитель, а не убийца». «Вот как!» Лицо дракона будто окаменело, глаза полыхнули настоящим огнем. «Тогда я спалю твой замечательный приют вместе со всеми, кто там живет». Спина похолодела, по пищеводу будто потек жидкий азот. Я взмолилась бы, чтобы Царк не делал этого, но даже слова не сумела выговорить. Дракон, довольно ухмыляясь, направился к двери. «Он знает, кто я!» Собравшись с духом, выкрикнула я ему в спину. «Убедился, что я Хотори!» «Вот как?» Обернувшись, искренне удивился Царк, но тут же просиял кровожадной улыбкой. «Так это же замечательно!» «Правда?» — скривилась я. «Поделись, соучастник, а то я не догоняю, чем это так круто!» «Узнав, кто ты такая, брат не свернул тебе шею». Возвращаясь ко мне, с лицом победителя кивал дракон. «Значит, ты ему симпатична. Воспользуйся этим и прикончи его. Постарайся сделать это быстро, а не то никогда больше не увидишь своего замечательного приюта». «Ты вообще меня слышишь?» — в ярости крикнула я. «Он знает мою тайну и не позволит прикоснуться к нему. И как же теперь я убью Алира?» Я с ненавистью смотрела на Царга, желая уничтожить совершенно другого дракона, а не того, что указан в чертовом договоре. Если бы вообще могла убить живое существо, но я знала, что это выше моих сил. Ведь раньше все воспринималось как игра, а теперь в самой настоящей реальности я не смогу лишить жизни даже такого гада, как Царг. Зато он, увы, в состоянии сотворить и более страшные вещи. «Мне плевать, как ты это сделаешь», — Царк схватил меня за шиворот и встряхнул. «Уж постарайся, чтобы он тебя не выбросил, или тебя отдадут другому дракону. Соблазни, уложи в кровать, не мне тебя учить», — наклонился и выдохнул в лицо. «Представь, как будут гореть в драконьем пламени людишки из твоего мира. Как думаешь, мне стоит рассказать всем, по чьей вине они испытают такие муки?» Я задохнулась от ужаса и боли, по щеке скользнула слеза. «Да как же я его соблазню? Алир холоден со мной, да и я совершенно не знаю, как это делается». «Что не знаешь?» — не понял Царк. Глаза дракона сузились и заблестели полыхнувшим в них пламенем. «Да ты девственница, так это легко исправить». Он без церемонии толкнул меня на кровать. Я взвизгнула, не ожидая ничего подобного. От пронзившего тело холодом ужаса голова едва не пошла кругом. Царк возвысился надо мной. Его губы искривились в подобии улыбки. Я попыталась подняться, спастись от нависшей угрозы, однако легким движением руки мужчины снова оказалась на кровати. А стоило открыть рот, чтобы позвать на помощь, как дракон зажал его и вовсе начал задирать мое платье.